Глава 24. Л.П. Мейвезер. Феликс. «Чтоб ты сдох!» — выкрикнул Майк Мейвезер, хватая блокнот Люси, упавший на пол, а затем снова устремляясь ко мне. Я поднял окровавленную руку. «Майк, послушай, я не хочу с тобой драться, а Люси...» «Никогда больше не смей произносить при мне ее имя!» — сказал он, выхватывая у меня из рук ее сумку, а затем отступил назад, запихивая в нее блокнот. «Держись подальше от моей семьи, ты, бесхребетный придурок!» «Майк, ты должен меня выслушать!» — сказал я, чувствуя, что положение отчаянное. Мне нужно было понять, все ли в порядке с Люси, а Майк, очевидно, это знал, раз пришел забрать ее вещи. Он перевел взгляд с сумки на меня, и ярость в его глазах чуть не заставила меня отступить еще на шаг, но я остался стоять на месте. За эти годы мы с Майком много раз ссорились. Мы выросли практически как братья и всегда были равными соперниками. Став взрослыми, остались одинакового роста и телосложения. Майк использовал физический труд, чтобы оставаться в форме, в то время как у меня был свой ультрасовременный тренажерный зал. Результаты были одинаково великолепны. Мы оба представляли опасность в бою. Однако я не собирался драться с Майком. Все, что меня волновало, — состояние его сестры. Я понятия не имел, что случилось. Майк недоверчиво фыркнул. И я запаниковал, когда он повернулся, чтобы уйти. Я бросился за ним, схватив его за плечо, пытаясь остановить, но он оттолкнул меня. «Пожалуйста, Майк, скажи, с ней все в порядке, я тут с ума схожу». Он повернулся ко мне, его мышцы напряглись, а на лбу запульсировала вена. Казалось, он вот-вот взорвется. «Это ты-то с ума сходишь, да?» — сказал Майк низким, угрожающим голосом. Я никогда раньше не видел его таким разъяренным. Он, конечно, временами мог быть сварливым засранцем, но редко впадал в такую ярость. «Ты, значит, беспокоишься о Люси сейчас, да? После того, как вышвырнул ее из своего чертова шикарного офиса, когда на нее напали? Я не знал, что на нее... Да ты ей слова сказать не дал, мерзавец!» — заорал Майк. — Ты вместе с тем придурочным психопатом слишком беспокоился о секретах своей драгоценной компании, да? Я взглянул за его спину и увидел, что Вики, Лотти и Табита вышли из кабинета и застыли в нескольких шагах от меня. Майк проследил за моим взглядом и насмешливо фыркнул, когда заметил их, а потом снова повернулся ко мне. Я говорил маме, что это дурацкая идея. Я сказал ей, что Люси в этом мире съедят заживо, что ей лучше жить в Литл Букингеме, подальше от таких акул, как вы. Вики откашлялась. У нас были доказательства. Она встречалась с Гарри Йорком. Мы видели, как она передавала ему информацию. Мы не просто... Тогда Майк рассмеялся, перебив Вики. «Боже мой! Вы гребаные идиоты!» «Ты искренне веришь в то, что Люси продала бы информацию о твоей дерьмовой компании какому-то придурку из мира финансов? Ты думаешь, она сделала бы это ради денег, Люси?» «Сейчас это не имеет значения», — вставил я. «Меня больше не волнует, что там Люси думала и почему она это сделала. Я просто хочу знать, что с ней все в порядке. Пожалуйста, Майк». «Она ничего никому не продавала». «Майк, я видел, где она живет», — тихо сказал я, не желая злить его еще больше, но также зная, что ошибка исключена, по крайней мере, хоть в этом. «Арендная плата за такое жилье слишком высока. Люси ни за что не смогла бы себе такое позволить». Майк снова рассмеялся. «Господи, боже мой, так ты и правда не знаешь». Я нахмурился. «О чем ты? Моей сестре вообще не нужны твои чертовы деньги». «О чем ты говоришь? У Л.П. Мейвезер своих денег достаточно». «Л.П. Мейвезер?» Я прокрутил это имя в голове. Оно вызвало какие-то воспоминания, но я не смог их разобрать. Конечно, с одной стороны, Люси Пруденс Мэйвейзер. Люси терпеть не могла, когда ее называли Пруденс. Но Хэтти настояла на том, чтобы назвать ее в честь двоюродной бабушки. И была Л.П. Мэйвейзер. Но осталось кое-что еще, чего я не понимал. «Майк, я...» «Разберись сам уж как-нибудь», — презрительно сказал он. «Должен заметить, учитывая, каким человеком ты стал, неудивительно, что ты проявляешь к моей сестре так мало интереса и способен только или трахнуть ее, или выгнать вон. Моретти все подонки до мозга костей. Кровь, я полагаю, не вода. Жаль, я всегда считал тебя порядочным парнем и никогда не думал, что ты таки превратишься в своего старика». «Майк», — произнес я глухо, — «мне нужно увидеть Люси. Она...» «Держись подальше от моей семьи», — сказал он дрожащим от ярости голосом. «Болтайся с себе подобными, заносчивый ты придурок из высшего общества». Майк развернулся и быстро пошел прочь. Когда я пытался пойти за ним, он повернулся, уперся своей большой рукой мне в грудь и толкнул меня. Мне удалось устоять на ногах. Майк уже забыл, сколько раз в детстве мы надирали друг другу задницы. Я не был разнеженным столичным мажором, каким он меня считал. Но я не собирался доказывать это сейчас. Я поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Майк, я не хочу ссориться», — сказал я, стараясь, чтобы в моем голосе не слышалась паника. Мне нужно было увидеть Люси, и Майк, несомненно, мог мне в этом помочь. Он фыркнул. «Не сомневаюсь». Майк направился прочь, но я схватил его за руку. «Пожалуйста», — взмолился я, когда он развернулся с разъяренным выражением лица, готовый снова ударить меня. «Пожалуйста, Майк, я просто хочу убедиться, что с ней все в порядке. Клянусь, я ничего не знал о том, что произошло. Я честно тут с ума схожу». Тут напряжение покинуло Майка. Я почувствовал, как его мышцы слегка расслабились, и он отпустил сжатую в кулак руку. «Феликс», — сказал он, его голос немного утратил резкость. Майк назвал меня по имени, и я подумал, что это хороший знак. «Люси не будет сейчас с тобой разговаривать». «Но...» «Послушай», — Майк развернулся ко мне, когда я убрал руку с его плеча. «Если парень, которого я когда-то знал, все еще существует в тебе, то он, черт возьми, даст ей прийти в себя. Люси не в состоянии видеть тебя сейчас. Если она тебе действительно не безразлична, ты не станешь добиваться встречи с ней только для того, чтобы почувствовать себя лучше. Даже ты не можешь быть таким эгоистичным мерзавцем». Я чувствовал, что теряю самообладание. Майк был прав. Разумом я понимал это, но проблема была в том, что воспоминания о том дне мешали мне мыслить рационально. Я продолжал прокручивать в голове, как маленькое тело Люси впечатали в стену, Брента, навалившегося на нее, и то, как сильно она дрожала, когда он отпустил ее. «Просто пожалуйста, пожалуйста, дай мне знать, как она», — сказал я с надрывом в голосе. «Я не могу». Я остановился, чтобы сделать глубокий вдох и выдох. «Я не выношу неизвестности. Эй, скажи ей, что мне жаль». Майк слегка кивнул. Большего я от него и не ждал, учитывая, как он был зол. Потом он ушел, и я понял, что должен отпустить его к Люси. Чувствовал я себя дерьмово. Долгое время никто ничего не говорил. Молчание нарушило Вики, и, как обычно, она была прямолинейна до грубости. Книги Л.П. Мэйвейзер неоднократно становились бестселлерами «Нью-Йорк Таймс», сообщила она, не отрывая взгляд от экрана телефона. «Ее брат прав. Люси вовсе не нужно продавать информацию о компании». Я подошел к Вики и потянулся к ее мобильному. Там был открыт веб-сайт Amazon. Одна из книг Л.П. Мейвезер в настоящее время занимает первое место в списке романов в жанре эпического фэнтези. Когда я взглянул на обложку, у меня в голове вспыхнуло воспоминание. На переднем плане был изображен кинжал, направленный вниз, а за ним обширный незнакомый ландшафт. Номер 1 в жанре эпического фэнтези, номер 22 в общем рейтинге магазина. Если верить онлайн-калькулятору и списку публикаций, дела у Лиси идут хорошо. Конечно, часть денег достается ее издателю, однако самостоятельно опубликованные романы тоже пользуются огромным успехом. Неудивительно, что она помогала Ванессе. «Ванессе?» — переспросил я, рассеянно просматривая ссылки на книги Люси. Я насчитал 20 книг. У нее было две разные серии, действия которых происходило в разных мирах. Что там с Ванессой? Люси помогала с рекламной кампанией нового поместья. Она помогала Ванессе? По-настоящему помогала? Но ведь Люси была бесполезна на работе, так ведь? Мертвый груз. Да, по сути, она полностью взяла на себя размещение платной рекламы в социальных сетях. По моим оценкам, за последние 2 месяца она увеличила наш доход на 20%, сказала Вики, склонив голову на бок. Ты был не в курсе об этом? Ты что, ничего о ней не знаешь? Разве она не твоя девушка? Я думала, вы выросли вместе. Табита фыркнула. Мужчины, эгоцентричные засранцы. Я все еще таращился на экран телефона и действительно не знал, что сказать. То есть Тиби была права.